Глава 15. Артиллерийский полигон располагался в 20 километрах к западу от города. Старый полигон, давно оборудованный не только уставными позициями, но и деревянными павильонами для отдыха и работы офицеров. В одном из таких павильонов, пока вся толпа генералов и офицеров осматривает на позициях трофейные орудия, мы сейчас развешиваем наше коллективное творчество на веревочках, привязанных к заранее прибитым чертежам рейкам. Расставляем лавки и украшаем трибуну оратора указкой и графином с водой. В соседнем павильоне заранее расставляют столы для банкета придурки из штабной столовой. Получится, не получится у Вахрумки начальство поразить, а на природу большие господа уже выехали. Разве что специалиста по шашлыкам не хватает для полной картины сходства с российской армией. Не едят в этом королевстве шашлыки. Вместо них заранее приготовлены тушеные свиные рульки и ножки. Их останется только разогреть. Пушки на позициях имели архаический вид. Достаточно сказать, что на них не было никаких амортизаторов и накатников. Но зато с тыла у каждого построен из хороших досок вогнутый крутой и высокий пандус, который под действием силы тяжести, откатившийся на него хобот станины, возвращал обратно на позицию автоматически. «Короля сегодня, к нашему великому сожалению, не будет. Так что начинаем», — заявил председательствующий на этом сборище генерал артиллерии. И началось. Бах, бах, бах, бах по ушам. Хлопки в небе белыми облачками. Вот визга шрапнели из-за дальности мишени слышно не было. И так около часа, согласно принятому в Восточном царстве регламенту артподготовки пехотного наступления. Орудийная прислуга носилась как наскепидаренная, выдавая максимально возможную скорострельность орудий. Пустые ящики от снарядов только отлетали с орудийных двориков на боковые брустверы, откуда их полигонные помогальники – утаскивали в неизвестном мне направлении, а на позиции притаскивали в 8 рук новые ящики. И все бегом с соблюдением самых жестоких нормативов. Командир батареи, крепкий майор, не выпускающий из рук бинокль, периодически давал указания о переносе огня вглубь цели или перемещении его по фронту. Наконец установилась тишина, осязаемая такая, хоть ножом ее режь. И вся инспектирующая стая полковников во главе с тремя генералами через полигонную грязь поперлась пешкадралом смотреть результат обстрела. И мы за ними по знаку Вахрумки. Я лишь поблагодарил небо, что по недостатку времени так и не обиходовал новые хромовые сапоги и ходил еще в своих старых, юфтевых. Застарелая жидкая грязь на полигоне временами стояла выше щиколотки. Обстреливаемая позиция с полевым инженерным обеспечением была поделена на три равные части. Новации Вахрумки. Обычные имперские полевые окопы. И надземные люнеты и флеши, применение которых кто-то по ретроградности отстаивал, как я краем уха слышал. Укрепления ниже уровня земли все созданы в две нитки. Кто-то шибко умный понаставил в позициях обычные магазинные голые манекены из папье-маше для наглядности. В люнетах и флешах шрапнель выкосила 90% личного состава манекенов. В уставных окопах почти половину. В окопах Вахрумки с козырьками, перекрытиями, блиндажами и дзотами меньше четверти, и только из тех, кого поставили на открытое место. Все пулеметы на его позиции сохранили свою условную работоспособность. Пехотный генерал с побагровевшим лицом мрачно ходил по позициям, приказывая адъютантам перевернуть ему то один, то другой манекен. И все больше мрачнел. Потом подошел генерал-адъютанту Штуру и громко заявил, так, чтобы все остальные слышали: «Тот, кто это все придумал, заслужил имперский крест, ибо это заслуга перед всей империей. Готовьте представление императору, я его подпишу. Это просто феноменально по своей незамысловатости, а сколько солдатских жизней сохраняет. А вы что думаете?» «Я согласен с вами», — поддержал пехотного и артиллерийский генерал. «Шрапнель перестала быть панацеей от всех бед на поле боя. Теперь нужны другие снаряды для прорыва пехотных укреплений. То ли дело в прошлую войну с республикой», — мечтательно закатил он глаза под кустистые брови. «Те в красных штанах и голубых мундирах прут на нас, как на параде, плотными колоннами, а мы их сверху шрапнелью посыпаем, как траву косой. Кончилось золотое время артиллерии. Пишите, Штур, представление. Я его тоже подпишу, кто бы этот гений не был». Довольный Штур только руки поднял, как бы сдаваясь перед авторитетом двух полных имперских генералов. «Представление непременно будет уже завтра, господа. Вы его увезете с собой к императору, А сейчас я всех прошу вернуться в павильон, где автор этих новых полевых укреплений прочитает нам свой доклад. Надеюсь, что он будет краткий, и на обед мы не опоздаем». И при этом Штур выразительно посмотрел на майора Вахрумку. «А после обеда для вас приготовлен сюрприз. Какой? Сейчас не скажу. Сами увидите». Доклад прошел на ура. Вахрумка уложился в 20 минут и сорвал генеральские аплодисменты, а также заключительные уверения какого-то инженер-полковника, как подсказали из штаба Западного фронта, что теперь война с республикой, временно перешедшая в позиционную фазу, получит новое дыхание. Ибо сохранение личного состава в траншеях – это сохранение рабочих в тылу, которых бы призвали из-за больших потерь. Следовательно, произойдет повышение нашего экономического и военного потенциала, ибо нынешние войны, как бы нам от этого ни становилось грустно, выигрывают не столько солдаты, сколько заводы и транспорт. Даже самый стойкий солдат самым совершенным пулеметом не выиграет битву, если ему вовремя не подвезут патроны. Закончил он свою речь. Наглядные пособия, изготовленные в моем бюро, пришлись очень даже в кассу. И мысленно я себе поставил плюсик по службе, по крайней мере, выдержал экзамен на руководителя структурного подразделения. До этого я служил в штабе как бы в аванс. Потом для высоких чинов был банкет в павильоне, а нас покормили на полигонной кухне, чем мои мажоры были весьма довольны. Пришлось им напомнить, что солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. А для банкетного стола с генералами они все, несмотря на высокопоставленную родню, еще рылом не вышли, то есть чинами. «Так что служите и обрящите», — закончил я свое нравоучение. «И учтите, вам еще павильон, где доклад делался, от грязи отмывать, что полковники сапогами натащили». «О, такого охудения в глазах человеков я давно не видел. Даже если на это выделят полигонных помогальников, то я откажусь. Пусть мажоры грязной тряпкой елозят в габардине. Им полезно». Пока длился генеральский банкет, полигонная обслуга заклеила обрывками газет ранения манекенов и вновь расставила их по позициям, едва успев к тому времени, когда слегка поддавшая сытая и добрая высокая комиссия вновь нарисовалась на орудийных позициях. «Ну и где ваш сюрприз?» – спросил генерал артиллерии Штура. Тот вытянул за цепочку из нагрудного кармана кителя плоские золотые часы, щелкнул крышкой, с удовольствием прослушал 5 музыкальных тактов и лишь потом ответил. «Да с минуты на минуту ожидается. Запада. Отсюда хорошо будет видно. Проявите воинское терпение, господа». И точно через 5 минут на фоне кучерявых облаков сначала появилась хорошо различимая точка, которая по мере увеличения превращалась в розовый дирижабль полужесткой конструкции с низко подвешенной длинной гондолой. Плавно спустившись на 200 метров от земли, дирижабль прошел над отведенными для испытания позициями и сбросил на каждую по 2 десятка шариков. И вскоре там раздались взрывы. «Вот чего только для убийства человека не придумают, а на скотину один нож!» — задаченно произнес генерал пехоты. «Впечатляет?» — спросил генерал Штур. «Да не то слово. Выходит, теперь и окопы нам не помогут. Сейчас сами все увидим», — пообещал Штур. После бомбардировки дирижабль отошел к дальнему восточному углу полигона и сбросил у мачты причаленный конец, обильно полив с неба водой подбежавших к канату полигонных помогальников. Я сразу своих чертежников погнал, чтобы они, взяв у полигонной обслуги шесты, отметили на разбомбленной позиции самые крайние попадания по центрам воронок, а потом промерили рулеткой расстояние между ними и все записали и зарисовали с каждой воронкой. «Ты что-то задумал, фельдфебель, признавайся!» Навис надо мной Вахрумка, незаметно отойдя от генералов и глядя на то, как мои мажоры бегут по полигону, смешно поднимая колени. «Так точно, господин инженер-майор. Хочу доказать неэффективность такого бомбометания на вашей позиции», — прогнулся я перед непосредственным начальством. «Это ты здорово придумал. Хвалю», — залыбался инженер, который, как оказалось, также ничего не знал о сюрпризе генерала Штура. «А почему ты думаешь, что бомбардировка с воздуха оказалась неэффективной? Отсюда же ничего не видно». «Осмелюсь пояснить, господин инженер-майор, просто я внимательно смотрел, как летят эти шарики к земле. С большим рассеиванием от воображаемой вертикали. Эти, на дирижабле которые, посчитали, что кидают свои снаряды в безвоздушном пространстве, а воздух имеет разную плотность на разной высоте. Это я, как горец, утверждаю по собственному опыту. Я часто видел, как камни в горах падают. Вы, прежде чем допускать летунов к своим позициям, потребуйте от них указать на плане точное место, в которое они целились. Думаю, обнаружится много сюрпризов для них». «Резонно», — покачал головой Вахрумко. «Вот, бегут уже летуны докладывать о своих успехах». Передней гондоле дирижабля прислонили лестницу, по которой спустились три офицера в черной коже и вполне себе привычных для меня фуражках с белым верхом и мелкой рысцой побежали к батарейной позиции, где наверняка сверху заметили генералов. Когда они подошли на такое расстояние, что можно было разглядеть их лица, то я не выдержал и засмеялся. Вахрумко посмотрел на меня с некоторым удивлением. «Кругом знакомые все лица, господин инженер-майор», — пояснил я свое поведение. «Крайнего левого не припоминаете?» Вахрумко не стал ломать свои глаза и посмотрел на воздухоплавателей в бинокль. Хмыкнул пару раз и сказал мне, понижая голос. «Его сиятельство собственной персоной? И уже лейтенант? Интересно, за какие такие заслуги его произвели раньше срока?» «Наверное, за вовремя украденную идею», — ляпнул я и осекся. «Язык мой, враг мой». Вахрумко посмотрел на меня и ничего не сказал, только покачал осуждающей головой. Или мне так показалось. «Когда ты успел ему подкинуть идею кидать бомбы с дирижаблей?» «Еще на перевале, господин инженер-майор. Помните, над нами точно такой дирижабль проплывал? Еще вся работа в батальоне тогда встала». «Да, припоминаю что-то. Но при чем тут граф?» «Вот тогда я и подумал, что с такого грузоподъемного аппарата можно легко разбомбить все наши позиции, которые мы настроили на перевале». И высказал это вслух. А рядом со мной, кроме этого юнкера, никого не было тогда. «Пойдем поближе, фельдфебель, послушаем этих хвостунов». «Господин инженер-майор, осмелюсь спросить, а в королевской армии свои дирижабли есть?» «Опять что-то придумал». Весь его вид показывал, за что мне это наказание. «Есть идеи, только я бы не хотел, чтобы слава досталась графу. Лучше уж вашему королевству». «Есть у нас пара разведывательных аэростатов с одновинтовой машиной для корректировки огня артиллерии. Но они намного меньше этого аппарата. И грузоподъемность у них слабая. Дирижабль не может поднять в воздух груз больше половины собственного веса». И тут инженера что-то озарило. «Есть еще один, недостроенный, сугубо экспериментальный, но с начала войны на него перестали отпускать субсидии. А можно мне будет на него посмотреть?» «Все?» «Молчи, фельдфебель. Все такие разговоры потом», — оборвал меня Вахрумко, потому что мы уже подошли к свите. Летуны гордо отчитались перед генералами об уничтожении полевых объектов бомбардировкой с воздуха, что является абсолютной новинкой в военном деле и может быть с успехом использована против превосходящего врага для остановки его наступления. Но тут вылез вредный Вахрумко и попросил летунов показать на плане, куда они целились, когда бросали свои бомбы. Вахрумко поддержали генералы, и капитан, старший из команды дирижабля, нехотя начертил на его схеме три кружочка. «А вы с большей высоты бомбить можете, капитан?» — спросил его генерал артиллерии. «А то на таком расстоянии, с такой малой высотой цели, я собью ваш пузырь с третьего шрапнельного выстрела. С этой вот позиции». Он похлопал рукой в перчатке по казеннику трофейной пушки. 2 сотни метров как раз подходящая высота для срабатывания вышибного заряда». «Осмелюсь доложить, господин генерал», — читался покрасневший капитан. «С большей высоты бомбить полевые позиции можно, но, соответственно, возрастает рассеивание падающих снарядов и снижается точность бомбометания». «А если по вашему аппарату, капитан, залпом выстрелит целая рота, а то и батальон, что тогда?» Это уже генерал пехоты вставил свои 5 копеек. «С 200 метров даже косорукие солдаты по такой большой цели не промажут». «Ваше превосходительство», — четко ответил командир дирижабля. «Мелкие дырки от пуль не нанесут большого вреда летательному аппарату. Даже если весь батальон и попадет в баллон, то у нас все равно останется положительная плавучесть, и мы сможем уйти на безопасное расстояние. Небольшой ремонт, и мы снова в строю». «А если они будут стрелять по гондоле управления и выбьют весь экипаж? На таком расстоянии это вполне вероятно», — не отставал от него пехотный генерал. «Тогда мы все умрем за нашу родину со словами верности нашему императору, ваше превосходительство». вылез с ответом инженер-лейтенант граф Клеффорд. «Никто не сомневается в вашей храбрости, лейтенант», — оборвал его генерал Штур. «Лучше пойдем смотреть причиненные вами разрушения на месте», — предложил генерал пехоты и, как бы раскаиваясь, обратился к Штуру. «Если вы не против, конечно, как приглашающая сторона, раскрыть, так сказать, тайны вашего сюрприза». «Я только за», — ответил генерал-адъютант короля и повернулся к воздухоплавателям. «И вы все за нами, не отставайте». Летуны, наверное, матеря про себя всех возможных генералов на свете, поперлись за свитой в грязь в своих щегольских ботинках с крагами, на что сухопутные офицеры только посмеивались. Им в сапогах было все нипочем. На позициях все выглядело откровенно жалко, а воткнутые в мелкие воронки шесты наглядно показывали чудовищный разброс попаданий, да еще вдалеке от того места, куда воздухоплаватели целили. В сами траншеи попали только 3 бомбы, да и то, вероятно, случайно. И одна такая даже не взорвалась. Вообще не разорвавшихся снарядов оказалось почти 1/4 от сброшенного количества. «Да», — заявил полковник Западного фронта, — «не умеете пока». «Господин полковник», — пылко воскликнул граф Клеффорд, — «все дело в несовершенных терочных запалах сбрасываемых снарядов, но мы работаем над их усовершенствованием». «И поэтому бомбите с 200 метров», — кивнул генерал артиллерии. «Иначе они у вас в воздухе взрываются, понятно. Лучше бы вы усердно работали над взрывателем, который срабатывает при ударе о землю. С моряками посоветуйтесь, у них давно есть такие взрыватели, что даже при соприкосновении с водой срабатывают. Им они не нравятся, а вот вам в самый раз подойдут». «Будет исполнено, ваше превосходительство», — граф скинул руку к козырьку. «Копчик!» — заметил меня генерал Штур и подмигнул мне левым глазом. «А ты что про это все скажешь?» И генерал обвел рукой рассматриваемой комиссией позиции. «Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, у меня пока нет дельных мыслей, так как я не знаю всех возможностей этого дирижабля», — вытянулся я в струнку. «Но, судя по оставленным воронкам, инженерно оборудованные полевые позиции инженер-майора Вахрумки с честью выдержали и это испытание». «Бомбы весом меньше 50 килограммов, и применять по ним не стоит. А учитывая поражение манекенов, очевидно, что осколочное действие от применяемых бомб практически никакое. Даже слабее шрапнели. Пока это просто выброс ресурсов на ветер. Но это мое личное мнение, экселленс, которое может быть и неправильным». Штур угукнул в ответ и покатал сапогом не разорвавшийся чугунный шарик. «Это что?» «Гранаты из старых арсеналов времен республиканской революции у соседей?» — грозно спросил он летунов. «От медных гладкоствольных пушек?» «Ничего другого нам не дали», — развел руками воздухоплавательный капитан. «Начинка черный порох?» «Так точно, экселленс. На командира дирижабля стало неловко даже смотреть». «Так», — подвел итог Штур. «Бомбардировку укрепленных позиций с воздуха до появления нормальных снарядов считаю преждевременной. Нечего врага смешить». Генералы с ним согласились, а полковников с летунами никто и не спрашивал. О, как оно! Нажил я сейчас врагов себе с этим Штуром на пустом месте. Как пить дать? Минуя нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь. Гениально сказано.